Братья и сестры, друзья, приветствую любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Книга «Деяния святых апостолов» или «Деяния Святого Духа» возвещает о тех первых делах Духа Святого в учениках, как Дух Святой использует, как Бог Духом Святым наделяет силой учеников. И это очень важно для нас сегодня, для Церкви, видеть, как Первая Церковь двигалась, как все это начиналось. И мы вчера размышляли о том, что Христос дал силу ученикам. Для чего? Свидетельствовать. Чтобы свидетельствовать, Он, вернее, говорил, что сойдет на вас сила, да, ожидайте сошествия силы. Она дана для того, чтобы свидетельствовать о Христе со всякой смелостью, дерзновением. И мы читаем дальше Деяния святых апостолов, 1 глава, с 9 по 11 стих. 1 глава Деяний, с 9 по 11 стих. «Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Это Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Аминь. Итак, мы видим три стиха. Мы видим очень важные три стиха, которые свидетельствуют о том, что ученики видели вознесение Иисуса Христа, вознесение Его на небо, как они могли описать, так они пересказывают. Это было необычное явление. Нужно было подобрать слова, чтобы пересказать то, что они видели, потому что это первое такое для них события, то, что произошло в жизни вообще человечества. Восходили мужи Божии, Илия на огненной колеснице, а Енохе написано, он не стало его. Вот. Но здесь мы видим, Иисус вознесся, и облако скрыло его, и взяло их из вида. Мы видим это свидетельство о том, что Иисус сегодня одесную Бога. Свидетельство о том, что Он там воссел, и мы будем об этом читать. Писание об этом говорит, что Он вознесся туда. Марк об этом упоминает. Вознесся и воссел одесную Бога. Вот. И другие книги Библии говорят об этом. Но мы видим, облако взяло его из вида. Облако – это говорит о славе Божьем, о присутствии Божьем. Да, мы читаем в Ветхом Завете, когда народ израильский шел из Египта, вот, их сопровождало исход 13 глава 22 стих. «Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». То есть постоянно сопровождало. Мы знаем, что в Скинии покрывало облако, читать, если исход. Вот, когда Бог, присутствие Его было там. Мы читаем также в Новом Завете, когда Иисус преобразился пред учениками. Вот Евангелие Луки. Девятая глава, 34-35 стих. «Когда же Он говорил, это явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: сие Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Мы видим, что облако, да, из облака глас, говорящий: сие Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Итак, облако говорит о славе Божьем, о том, что присутствие Божие, и мы видим, что и облако скрыло Иисуса. Дальше мы видим картину, которую ученики опять описывают, смотрели, когда они застыли в этом, возможно, в таком восхищении, видя это все. Вдруг предстали два мужа в белой одежде. Ну, два ангела, мы понимаем это. Вот. Но они начали говорить очень важно для них, как бы вразумлять их. И сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус вознесся, все, остановитесь. Да? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как увидели его восходящим на небо. Все, и вознесение произошло. Теперь они как бы останавливают их, вразумляют: идите, не стойте больше, двигайтесь. Занимайтесь делами, да, занимайтесь тем, чем Христос говорил, ожидайте. Да, мы будем дальше читать, как они ожидали. Но сейчас они останавливают их и посылают так же. Да. Он также придет, не нужно ожидать. Он придет, будет все видеть. Мы читаем в Евангелии, Христос об этом говорит, что от края земли до края неба, да, увидят все пришествие мое, да, вернусь. Но Христос вернется, мы уже знаем из Писания, что Он придет судить мир. Итак, Писание говорит нам сегодня, верующим, евреям, 12 глава, 2 стих, написано: «Взирая на начальника и совершителя веры». Вот взирая, как мы можем взирать? Понятно, что верою, да, и той верою, которую дает нам Христос, взирать на начальника и совершителя веры. Иисуса. Именно Он начальник веры, то есть Он начало веры, и Он свершитель веры. Обрати внимание, что Иисус начальник и свершитель. Начало, то есть тот, который дает веру, и Он свершитель в нас этой веры. Вот сегодня взирать на Иисуса, начальника и свершителя веры в нас. Да, и дальше он говорит: который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. То есть он вместо славы претерпел крест, вместо радости пошел на крест, пренебрегший посрамление. То есть принял его, да, и написано дальше: «Воссел одесную престола Божия». И «воссел одесную Божия, престола Божия», то есть по правую руку. Правая рука – это сила. И в Евангелии от Матфея мы читаем, 28 глава, говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». По-моему, 18 стих. Да, 18 стих. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Правая рука – это сила. Дана Иисусу всякая власть. И Христос, Евангелие от Иоанна, говорил в 14 главе, 12 по 15 стих. Прочитаем. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые я, меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Да, смотрите, верующий в меня, дела, которые я творил, он сотворит, и больше сотворит, потому что я иду к Отцу моему. И он говорит: «Если чего попросите у Отца во имя, то я сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если что попросите во имя, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Здесь мы видим, что Христос учит, что дела, которые сотворю, вы больше всех сотворите. И если будете просить, я во имя мое то сделаю. И он говорит потом, 13-й, то я сделаю, что попросите во имя мое. Именно я. Да? Вот понимать сегодня, что мы просить должны-то на самом деле дела Божьи. Дела Божьи творить. Не свои, не там, простите, обогатиться или еще чем-то, там, машину. Нет, если это для дела Божьего, просите. Но дела Божьи просить нужно. И он говорит, я то сделаю. Да, и в другом тексте он говорит, чтобы радость ваша была совершенна, чтобы вы видели, что вы в деле Божьем, и Бог, Иисус совершает эти дела. Вот сегодня не застывайте на месте, двигайтесь. Сегодня уже сошествие Духа произошло 2000 лет назад на учеников, и сегодня мы имеем Духа Святого Божия, имеем силу для труда. Да? Соблюдите заповеди мои. Да? В том прославится Отец. В этом говорит, что мы любим Его, Иисуса, соблюдать заповеди Его, творить Его дело. Это тоже Его заповедь. Он говорит, я избрал вас и послал. Евангелие от Иоанна, 15 глава, да, он говорит, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Посмотрите, он избрал нас и поставил. Для чего? Чтобы шли и приносили плод. Да? Вот это очень важно, что мы все посланы, мы избраны и поставлены, чтобы шли и приносили. И Бог дает нам силы тогда, когда мы воле Его, когда мы ходим путями Его, когда мы ищем пути Его. Да, мы в этой плоти, да, все бывает. Но не останавливайтесь, друзья. Написано, Христос наш ходатай на небесах пред Отцом. Да? Произошло что-то. Попросите у Бога прощения, силы дальше трудиться. И дальше трудитесь. Все может быть. Но сегодня Христос призывает. Он избрал и поставил, чтоб шли и приносили плод. И плод, чтоб этот пребывал вечный. То есть те добрые дела, та соль, которую нам дал, Бог дал, тот свет, который он, мы отражаем, Его свет для этих людей. Да благословит нас Господь, чтобы мы всегда были вот бодрствующие, молящиеся, трудящиеся. Да, Он уже все для этого сделал, Он дал нам силу. И сегодня вот пребывать в Духе, да, псалмами, песнопениями, молитвами, воспевая в сердцах Господу. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.